Глава 17. Король сказал, что приветствует мое прибытие, потому что оно дало ему возможность поговорить на отвлеченные темы. Так и случилось. Мы говорили, говорили, говорили без конца. Не хочу утверждать, что понимал его полностью. Могу только заявить, что не пришел к окончательному мнению. Я слушал Дафу внимательно, помня его предупреждение, что правда способна явиться в любой момент и в самом неожиданном обличье. Тем, кого это интересует, я дам беглый суммарный обзор его точек зрения на разные предметы. Он был убежден, что между внешностью и внутренним миром человека существует связь, что заметно даже у представителей животного мира. Будучи усердным студентом и большим любителем чтения, он в Сирии нанялся сторожем в библиотеку училища и просиживал за книгами долгие часы после ее закрытия. «Психология Джеймса — исключительная работа», — любил повторять он. Дафу прочитал несколько десятков забытых книг и пришел к мысли о видоизменении человеческого материала. Превращение — динамичный процесс. Оно происходит от оболочки к сердцевине, от сердцевины к оболочке, от нее снова к сердцевине и так далее. Этот безостановочный круговорот вовлекает и захватывает и плоть, и дух человека. Они влияют друг на друга, превращая плотское начало в духовное, а духовное в плотское. Вы действительно верите в это, Ваше Величество? Король не только верил в это, он был убежден в правильности мысли о трансформации, происходящей в человеке, напоминая мне тем самым о Лиле. Им обоим хотелось во что-нибудь верить, и оба приходили к странным заключениям. Дафо, например, утверждал, что его покойный отец, Гмило, принадлежал к типу людей-львов и отличался от животного только тем, что не имел густого волосяного покрова. Скромность не позволяла ему говорить, что он и сам напоминает льва, но я видел сходство. Видел в том, как он двигался на арене, как метал череп и ловил его. Он поделился со мной одним наблюдением, известным многим до него, а именно горцы чем-то похожи на горы, обитатели равнин на равнины, скотоводы, ну, вспомните ваших приятелей Арневи, Санчо, на скот. Эту мысль высказал еще Монтескье, заметил он и продолжил перечисление. У лошадников большие зубы, грубый смех и по всему телу следы от ударов копытами. Собаки со временем становятся похожими на своих хозяев, супруги друг на друга. Я сидел сгорбившись и думал о свинье. Король продолжал. Природа — великий имитатор. Человек является не только высшим организмом, он еще и выдающийся приспособленец и подражатель. Мастер двусмысленности, намеков, полутонов, что особенно видно в знаменитых произведениях изобразительного искусства. Какое это все-таки чудо! И какое несчастье! Как тут не пролить слезы? Да, картина печальная, согласился я. В любой могиле целое кладбище неудач и несбывшихся мечтаний. И все же сквозь прах и тлен течет поток жизни. Таков основной закон эволюции. Какая богатая пища для размышлений! Коротко говоря, у Дафу была целая научная гипотеза того, как развивался человек. Его не удовлетворяло мнение, что расстройства всего организма берут начало в мозге, там берет начало все. Не хочу снижать уровень нашей дискуссии, однако для примера скажу, крохотный прыщик на носу у дамы может оказаться плодом ее собственного воспаленного воображения. Превращение небольшого нарывчика в навязчивую идею осуществляется по прямому приказанию психики. «Прыщик?» — переспросил я. Вообще-то воображаемый прыщик указывает на то, что потаенное желание стремятся вырваться наружу, — продолжал король. И не надо винить бедную даму в потере рассудка. Обвинение, как правило, не способствует раскрытию истины. Мы далеки от того, чтобы стать полновластными хозяевами своего организма, но так или иначе любое нарушение его функции проистекает из него самого. Заболевание — это язык психики. По-моему, эта метафора допустима. Мы говорим, что существует любовный язык цветов. Лилия означает испорченность, роза — страсть, маргаритка — что-то еще. Однажды на вышитой подушечке я увидел целый букет и прочитал порядочный перечень человеческих качеств. Но если говорить серьезно, наша психика владеет многими языками. Она подлинный полиглот. Встречаются лица, выражающие надежду, ноги, говорящие об уважительности, руки, свидетельствующие о справедливости, надбровные дуги, выдающие безмятежность и так далее и тому подобное. «Я не утомил вас?» — спросил он, заметив на моем лице туповатость человека, погруженного в себя. По ходу разговора я сказал: «Должен признаться, что ваши слова как удар под дых. Неужели я отвечаю за то, как выгляжу? В свое время я очень заботился о своей внешности, что до физического строения оно до сих пор является для меня неразрешенной загадкой. В известном смысле человеческая душа является творцом тела. Я никогда не видел такого лица и такого носа, как у вас. Для меня ваши черты — своего рода открытие. Неприятная новость. Хуже только известие о смерти кого-то из членов семьи. Человек, его внешность — все равно, что дерево и листва. Дался вам мой нос. Будь я каким-нибудь деревом, мне не пришлось бы выслушивать суждения касательно моего органа обоняния». «Напрасно обижаетесь», — упрекнул меня Дафу и прочитал небольшую лекцию о новейших исследованиях деятельности головного мозга. «Кора головного мозга не только получает информацию из окружающей среды, но и сама рассылает сигналы, приказы органам и членам человеческого тела». Дафу толковал о каких-то желудочках и мозжечках, о каких-то бороздках и извилинах, о том, что они регулируют, но я уже ничего не воспринимал. Под конец он всучил мне полдюжины книг, которые я обещал просмотреть. Книги и журналы он привез из училища. «Как же вы тащили такое количество литературы?» Дафу объяснил, что, проезжая Малинди, купил там для этой цели осла. Помимо печатной продукции он ничего не вез. Ни одежды, зачем она ему здесь, ни других вещей, только стетоскоп и аппарат для измерения кровяного давления. Известие о смерти отца застало его студентом третьего курса медицинского колледжа. «Вот куда мне следовало податься после возвращения с фронта», — заметил я, — «а не бить баклуши. Как считаете, из меня вышел бы хороший врач?» «Почему нет?» — ответил он, подумав. «Хотя я пошел бы в ординатуру, когда другие уже уходят на покой», — добавил король, — «мне светила профессиональная карьера. Но я не другие, я Юджин Г. Хендерсон, человек, который поднял Мумаху. Конечно, на мою голову мог упасть с крыши кирпич, могло произойти какое-либо другое непредвиденное несчастье, но если меня минут такие печальные случаи, я дотяну до 90. Помимо прочего, Дафу напомнил мне о моих обязанностях повелителя дождя. Я хотел было пошутить на этот счет, король остановил меня. «Вам, Хендерсон, не следует забывать, что вы теперь Санчо». Каждое утро ко мне приходили две амазонки, Тамба и Бебу. В чем состояли их обязанности, я толком не разобрался. Начинали они предложением сделать мне джокси, ножной массаж спины. Каждый раз, огорченные моим отказом, они принимались массажировать друг друга. Делали они это с удовольствием, усердно и долго. Что до меня, то каждый день я проводил разъяснительные беседы с Рамилием. Его тревожила наша близость с Дафу. «Пойми ты, голова садовая», — втолковывал я ему. «Дафу — это особый король». Но он догадывался, что мое общение с Дафу не ограничивается разговорами, что мы с ним ставим опыт, о котором пока помолчу. Перед завтраком амазонки проводили общий сбор, лучше сказать, языческое представление. Они падали на землю, облизав губы, чтобы к ним прилип песок, и ставили мою ногу себе на голову. Делалось это под торжественный бой барабанов и рев труб. У меня опять пошли прыщики по всему телу, они жутко чесались. Горло снова пересыхало, хотя я и повелевал влагой. Кроме того, от меня несло львиным запахом настолько сильно, не знаю. Так или иначе, я должен был стоять перед амазонками в своих прозрачных зеленых штанах и стоптанных башмаках и с пробковым шлемом на голове. Потом женщины приносили зонты опахала, слуги составляли в ряд складные стулья, и все садились завтракать. За столом были знакомые лица: Хорко, Буном, его помощник и другие. Полнотелый Хорку совсем придавил боком сидящего рядом с ним худющего Бунома. Тот смотрел на меня немигающим взглядом человека с большим жизненным опытом. Две его бритоголовые жены болтали и смеялись, как девчонки. Хорку то и дело одергивал халат, сбивавшийся у него на животе, и трогал красные камни, оттягивающие к низу мочки его ушей. Передо мной ставили лепешку из манной крупы. Она была мягкой и не могла повредить зубной протез, поставленный мадемуазель Монте-Кукколи и доктором Спором. В противном случае мне пришлось бы срочно возвращаться в цивилизованный мир и искать дантиста. Правда, у меня была запасная челюсть, но она осталась в картонной коробке в багажнике моего Бьюика. Без запасной челюсти я шагу не мог ступить. Коробка с надписью «Компания по производству зубоврачебных принадлежностей Буффало» была выложена розовой папиросной бумагой. Для лучшей сохранности я поставил ее под запасное колесо, к которому специальной пружиной был прижат домкрат. Я жевал лепешку медленно и осторожно. Глубокомысленный Бунам уплетал завтрак за обе щеки, как, впрочем, и многие другие. Он и его помощник в черном кожаном переднике таинственно переглядывались. Казалось, будто у человека в коже вот-вот вырастут крылья, и он улетит неизвестно куда. За столом вообще царила непринужденная, но загадочная атмосфера, как в книжке про Алису в «Стране чудес». Рядом играли в камешки черные малыши, похожие на батоны ржаного хлеба. Когда под полом зарычала Атти, никто и глазом не моргнул, только Хорко скривил в улыбке губы. Его кожа всегда поблескивала, словно вместо крови внутри текла жидкость для полировки мебели. У него было такое же могучее телосложение, как у короля, и тот же оттенок глаз на выкате. Я подумал, что, будучи в Ламу, пока его племянник учился на севере, он не терял времени даром. И вообще был малый непромах, и уж, конечно, церковь обходил стороной. Церемония застолья повторялась изо дня в день. После завтрака я обычно в сопровождении двух амазонок шел к Мумахе. Шестеро мужчин на носилках перенесли статую назад, на прежнее место поклонения. Помещение, где она стояла вместе с Хумамом, находилось в особом дворике с деревянными стойками и каменным чаном, полным воды сомнительной чистоты. Это был неприкосновенный запас Санчо. Каждый день я с воодушевлением ждал свидания с Мумахой. Во-первых, потому что самая неприятная пора дня уже оставалась позади. Позже объясню, что имею в виду. А во-вторых, потому что всей душой привязался к этой богине. Моя привязанность объяснялась не только победой над ней, но и ее личными качествами, как рукотворного создания и как божества. Ей уродливой, как 100 чертей, с немыслимой прической, похожей на гнездо аиста, с ногами, подгибающимися под тяжестью тела, я приписывал самые благородные намерения. «Привет, старушка», — говорил я ей. — Поздравляю с праздником. Как вы благоверны? Старого неуклюжего бога гор, которого одолел Турамбо, парень в красной тюбетейке, я считал ее мужем. Это была отличная пара. Они удивительно подходили друг другу. Пока я разговаривал с Мумахой, мои стражницы наполняли водой из каменного чана тыквенные бутыли, после чего мы шли в ту часть двора, где нас ждала еще группа амазонок с сапохалами, зонтами и большим гамаком. Все предметы были цвета Санчо, зеленые, как и мои шаровары. Я проваливался в глубокий гамак и оттуда глядел в неподвижное небо. Надо мной колыхались опахала. Иногда ветерок приподнимал зонты, и тогда мне в глаза бил солнечный луч. В голове начинала бурлить кровь, как кипящий кофе в кофейнике. Редкий день мы не слышали из подземелья рычания Атти. Меня несли по селению, а я размышлял об эксперименте, который мы проводим с королем. К Тамбе и Бебу подходили женщины с чашками и плошками, и те наливали им талику воды из тыквенной бутыли. Помимо всего прочего, Санчо ведал плодородием земли, каковое немыслимо без дождей. Такие хождения устраивались каждый день. В центре селения, на своего рода базарной площади, я вылезал из гамака как раз перед человеком в красной робе и с топорным лицом, который, важно, восседал на куче сухого навоза. Это был управляющий хозяйственными делами и одновременно судья. в селении всегда велась какая-нибудь тяжба. Обвиняемого привязывали к столбу и рогулькой прижимали язык к небу. Когда меня приносили сюда, судебный процесс прерывался, и толпа зевак вопила: «Санчо! Аки Санчо! Великий белый Санчо!» Я раскланивался. Тамба и Бебу подавали мне большую продырявленную тыкву с водой, напоминающую то ли резиновый разбрызгиватель, каким в былые времена пользовались прачки при глажении белья, то ли церковная крапила. Я принимался обрызгивать желающих, они со смехом подставляли мне спины, беззубые старики с сединой на спине, молоденькие девушки с маленькими грудками и острыми сосками, широкоплечие крепыши. Я не забывал побрызгать и на обвиняемого. При этом всегда замечал, что к уважению туземцев моей физической силы и положением примешивается беззлобная насмешка. Я очертил вам примерный круг моих обязанностей, как повелителя дождя. Обязан еще рассказать вам об особой цели, которую преследовал король, и о книгах, которые он всучил мне. После нашей первой беседы я подумал, Даффо что-то затевает. Я обратил внимание на две потрепанные книги и несколько ксерокопий статей из научных журналов. Бегло просмотрел их, мелкий шрифт и тяжелый, точно надгробный камень, текст. Мной овладело расстройство. Нечто похожее испытываешь, когда по пути в аэропорт Ла-Гвардия едешь на роскошном лимузине мимо многочисленных кладбищ в Квинсе. Там кажется, будто живых отправляют на тот свет почтой, а надгробные камни — это марки, которые слюнявит великая с косой. Был знойный полдень, солнце стояло в зените, короткие полосы теней застыли на земле, горы местами напоминали леденцы из патоки, желто-коричневые, твердые, о которые недолго и зубы обломать. Я сидел обложенный книгами и думал, что мне делать с этим тюком печатной продукции, который Даффо и Хорко погрузили на осла и, переваливая через горы, привезли с побережья домой, после чего осла забили, а тушу отдали львице. На мне был обычный наряд — штаны из зеленого шелка, пробковый шлем с шишечкой, башмаки на каучуковой подошве, которые давно скрючились, как кривая усмешка. «На кой дьявол мне эти книги? Незачем забивать голову всякой чепухой», — думал я. Поначалу у меня даже мелькнула мысль, не рехнулся ли африканский король. Но я отбросил сомнения. Стоило тащиться в такую даль, стоило бороться с мумахой и стать повелителем дождя, чтобы встретить еще одного сумасшедшего. Я разложил пару пасьянсов, после чего на меня напала сонливость. Должен сказать, читатель я очень впечатлительный. Стоит мне одолеть несколько предложений, как мозг превращается в действующий вулкан. Огнедышащая лава разнообразнейших идей заполняет черепную коробку. Лили утверждает, что у меня переизбыток умственной энергии. Фрэнсис, напротив, считала, что я вообще не способен думать. Точно знаю только вот что. Когда в отцовской библиотеке мне попалось высказывание «Неизбывно прощение грехов наших», меня словно по голове булыжником ударили. Я, кажется, говорил, что мой старик в качестве книжных закладок использовал банкноты. Наткнувшись на те слова, я, вероятно, сунул деньги в карман, а потом забыл даже название той книги. Должно быть, я не хотел ничего больше знать о грехах. Человек я бессистемный, читаю и вообще что-то делаю только по вдохновению. Если я мог довольствоваться одной крылатой фразой, то зачем читать всю книгу? Мне не хватало усидчивости. Собрать бы все мои книги, да и сжечь или скормить свиньям. Не знаю только, пойдут ли они на пользу. Однажды я раскрыл географический справочник и начал читать про Францию. Через несколько минут спохватился, а ведь я плохо знаю Рим. Статья об Италии предшествовала, статья о Франции потом пошло-поехало. Пришлось вернуться назад, чтобы прочитать о Греции, потом о Египте. Не знаю, прочел ли я хоть одну книгу от начала до конца. Долго искал такую, что могла бы понравиться. В итоге остановился на сочинениях типа «Романтика хирургии» и «Победа над болью». или на биографиях выдающихся медиков Ослера, Кушинга, Семмельвайса, Мечникова. Благодаря поклонению перед Уилфридом Гренфеллом я заинтересовался лабрадором, потом Ньюфаундлендом, затем Арктикой и, наконец, эскимосами. Я надеялся, что Лили поедет со мной к эскимосам и северным оленям, но она не захотела. Ее отказ сильно меня разочаровал. Эскимосы живут только самым необходимым, и я думал, ей это понравится, поскольку личность она основательная. Впрочем, не очень-то. Потому что основательные люди не лгут, а Лили врала без зазрения совести. Чего она только не напридумывала о своих ухажерах и женихах. Я не верю, что Хазард в самом деле поставил ей синяк под глазом, когда они ехали венчаться. Она уверяла меня, что похоронила мать, когда старуха была жива-здорова, врала насчет ковра, потому что на этом самом ковре застрелился ее отец. Люди лгут из-за разных сумасбродных идей. Еще Лили — порядочная шантажистка. Я всей душой люблю эту большую женщину. Ради развлечения часто думаю о ней по частям. Ну, начну с руки или с ноги, или с большого пальца на ноге, и постепенно иду вверх. В тазовой области растительность у нее реденькая. Выше груди одна побольше другой, как старшая сестра и младшая. Тело у Лили хорошее, ладное, упругое. Больше всего меня трогает ее бледнеющее в трудную минуту лицо. Лили — женщина опрометчивая и расточительная, не умеет держать дом в чистоте. Я нередко бываю объектом ее проделок. До нашей женитьбы я отправил около двух десятков писем, куда я только не писал, и на ее домашний адрес, и в государственный департамент, и в наши заграничные миссии. Потом вдруг получал от нее несколько слов. Она сообщала, что едет в Бразилию или Бирму, и намекала на то, что мы больше не увидимся. Я страдал. Не мог же я прочесать весь южноамериканский континент. Когда мы поженились, я намеревался провести медовый месяц в Заполярье среди эскимосов. Собственными руками я сложил иглу, но Лили с детьми не пожелала спать при минусовой температуре, завернувшись в звериные шкуры. Я просмотрел книги, которые дал мне Дафу, думал, найду там что-нибудь про львов, но листал страницу за страницей, и ни слова про тех хищников. Я способен сделать что угодно, однако продраться сквозь заумные рассуждения в жаркий африканский день, когда небо, такое же голубое, как русская водка, белое, я не мог. Статья, которую я начал читать, потому что первый параграф показался мне не очень трудным, была написана неким Шемински. Чем дальше, тем больше усложнялся текст. Но я читал и читал, пока не наткнулся на термин «аллахурия Оберштайнера». «Стоп», — сказал я себе. «Да, я сказал Дафу, что хотел стать врачом, но это не означает, что я получил медицинское образование». Так или иначе, я решил выложиться до конца. Пропустил разъяснение термина «аллахория» и в заключительных абзацах кое-что понял. В них говорилось о том, как мозг влияет на двигательный аппарат тела. Особенно подчеркивалось влияние неверной походки, путаницы где право, где лево, различных неправильностей восприятия, как человеку может показаться, что у него слоновьи ноги. Само по себе это довольно любопытно, но я думал о другом. Надо бы проветрить голову, промыть мозги, освежить извилины и понять, чего добивается Дафу. От этого зависит моя жизнь. Мне повезло, что я попал в места с такими простыми условиями жизни, что мог, наконец, разобраться в них и, сидя в хижине, высокопарно именуемой дворцом, читать о новейших достижениях медицины. Полагаю, мало кто из африканских принцев не получил высшего образования. Многие европейские и американские институты принимают людей с цветной кожей со всего света. И некоторые уже сделали поразительные научные открытия. Но я никогда не слышал о таком, кто, как король Дафу, усердно и много читал. Возможно, он принадлежит лиге, состоящей из одного человека. Тогда меня опять ожидают крупные неприятности, ибо такие люди не отличаются здравомыслием. Знаю это по собственному опыту, потому как сам являюсь единственным представителем определенного типа людей. Чтобы передохнуть после статьи Шимински, я сел за пасьянс. Едва разложил карты, как в мою комнату на первом этаже дворца вошел Хорко, дядя короля. За ним стоял Бунум со своим помощником, малым в черной коже. Эти трое пропустили вперед пожилую женщину, очевидно, чью-то вдову. Ну, кого-кого, а вдов я всегда узнаю. Ее привели сюда для встречи со мной, потому как мужчины склонились в почтительном полупоклоне, я понял, что она и есть главная гостья. В комнате стало совсем тесно. На полу у стены лежали Тамба и Бебу, а в углу сидел Рамилий. Таким образом, в моей конуре собралось 8 человек. Неплохо было бы сдвинуть в сторону мою ложе, но ножки кровати были вкопаны в землю. Кровать была покрыта звериными шкурами и циновками. На ней же я разложил 4 неровных ряда пасьянса. Книги Дафу я отодвинул в бок, они не предназначались для чужих глаз. Из-за тесноты я с трудом поднялся с табурета, как-никак передо мной стояла женщина. На ней было короткое платье до бедер, которое словно бы усохло от жары. Я смотрел на женщину невидящими глазами, их слепил глянец карт, но она сама подошла ко мне поближе. Лицо ее представляло собой неровный, сужающийся к подбородку круг. Вздернутый нос и пухлые губы создавали впечатление, будто старая дама напрашивается на поцелуй. Во рту не хватало зубов. Я с первого взгляда узнал породу, такое же неправильное лицо, такие же большие губы, тот же красноватый оттенок в уголках глаз. «Родственница короля», — подумал я, — «скорее всего, мать». «Королева Ясра, матушка короля», — представил ее Хорко. «Мэм, ваш визит — большая честь для меня». Королева взяла мою руку и положила себе на бритую голову. У Варири все замужние женщины бреют голову. Ей было легко сделать это, она была на пару футов ниже меня. Когда Хорко наклонялся, чтобы что-то сказать королеве, камни на его ушах болтались, как две бороды у петуха. Я снял шлем, показывая ссадины и царапины на лице, оставшиеся после вчерашней церемонии. В глазах у меня горел, должно быть, какой-то сумасшедший огонек. Он-то и привлек внимание малого в черной коже. Тот сказал несколько слов Бунаму, а я положил себе на голову руку старой королевы и сказал: «Мэм Хендерсон к вашим услугам». «Переведи это, Рамилий». Его лоб сморщился больше обычного. Бунам тем временем начал разглядывать мои карты и книги короля. Я спрятал их за спину подальше от него. Потом попросил Рамилия: «Скажи королеве, что у нее замечательный сын, и что я горжусь дружбой с ним». «Зачем она пришла с этим душегубом Буном?» — думал я. «С тем, кто отнимает остаток жизни у состарившихся королей. Ведь это он задушил ее мужа». Полуденная пора клонилась к вечеру. В Штатах в этот час обычно устраивают коктейли. Замедлялось вращение колес мироздания, небесные своды темнели и останавливались, и мир в согласии с самим собой, полный желания перемен, сбрасывал напряжение. Я понял цель их прихода. Во-первых, узнать как можно больше о львице. Во-вторых, заставить меня отговорить короля от частых визитов к ней, поскольку Атти непременно принесет племени беду. Говорил преимущественно Хорко, причем говорил на нескольких языках, на французском, английском и немного португальском. Лицо его багровело от старания, а уши с драгоценными камнями обвисали вместе с плечами. Начал он с того, что немного рассказал о своем житье-бытье в Ламу. Вполне современный город, автомобили, кафе, концертные залы, многоязыковая речь на улицах. «Город красивый, даже шикарный», — говорил он. Я прикрыл ладонью глуховатое ухо и повернулся к нему здоровым. Увидев, что я слушаю внимательно, Хорко оживился. Было видно, что он влюблен в этот город. Годы, проведенные там, были лучшей порой его жизни. Это был его Париж. Я представил, как он построил себе дом, нанял слуг, завел женщин и целые дни, надев легкую полосатую куртку и сунув в петлицу бутоньерку, проводил в кафе. Он был недоволен, что его племянник Дафу куда-то исчез и отсутствовал 8 или 9 лет. «Ушел, «Из школы в ламу», — говорил он. «Это плохо. Плохо, очень плохо. Потом умер его папа, король Гмило. Я искал его. Целый год». Хорко поднял над бритой головой королевы Ясра указательный палец, и потому как он был возмущен, я понял, что на него возложили ответственность за исчезновение племянника. Хорко заметил, что мне не нравится его тон, и спросил: «Ты друг Дафу?» «Друг, а что?» «Я тоже друг. Племянник короля. Любимый племянник. Без шуток. Опасно». «Что еще опасно?» Бунам что-то сказал Хорко, а королева-мать умоляющим голосом воскликнула: «Саси, ай! Ай, Саси, Санчо!» Снизу ей не были видны мои глаза. Она не знала, отзываюсь ли я на ее мольбу, и принялась целовать мне костяшки пальцев, как делала Мталба перед тем, как я отправился в поход против лягушек. Целовать мои загрубелые, исцарапанные, сплошь в ссадинах пальцы. Особенно плох был указательный, который я, подражая Панчо Вилье, направил из-под стола на кота. «Мэм, не надо, не надо. Рамили, скажи ей, чтобы перестала. Я так уважаю ее, что будь у меня столько же пальцев, сколько клавиш на пианино, все они были бы в ее распоряжении. Что она все-таки хочет?» «Помочь сыну, господин», — пояснил Рамили из-за моей спины. «Разве он нуждается в помощи?» «Уберечь сына от львицы-колдуньи. Львица плохая». «Они запугали старушку, эти двое», — сказал я, и, хмурясь, повернулся к Бунному с помощником. «Они как жуки-могильщики. Подавай им трупы. А если трупов нет, сами загоняют людей в могилу. Посмотри на эту летучую мышь с кожаными крыльями и на этого подлипалу. Ему бы привидение играть в театре, и морда у него, как у муравьеда. Скажи этим типам, что король Дафу исключительно благородный человек. Найди выражение покрепче». Моя похвала ничего не изменила. Они пришли просветить меня относительно львов. За одним единственным исключением, у львов ведьмины души. Вместо своего отца король привел в селение Атти, а Гмило где-то еще бродит. Сельчанам это не понравилось. И Бунам пришел предупредить, что Дафу впутывает меня в колдовство. «Да бросьте вы, я не способен быть колдуном. У меня характер прямо противоположного склада». Между Хорко и Рамилием начались переговоры, и я понял, что положение действительно серьезное. «Как выйти из него, если на тебя взвалили тяжелый камень?» Бунам и Иже с ним были встревожены до крайности. «Львица приносит беду. У нескольких женщин, которые в прежнем воплощении враждовали с Атти, случились выкидыши. Вдобавок пришла засуха, которая прекратилась только после того, как я поднял Мумаху. Так я завоевал популярность, я чувствовал, что краснею. Мне ничего не стоило это сделать, самодовольно подумал я. В этот момент Хорко сказал, что мне не следовало спускаться в логово Атти, и напомнил, что Дафу не обладает всей полнотой власти, пока не поймает Гмилу. А поймать его мешает Атти. Старый король вынужден оставаться в джунглях среди дурных сородичей. Остальные львы все до единого зловредные существа. Народ считал, что львица соблазнила Дафу, и он сделался неспособным исполнять свои обязанности. Я попытался внушить моим гостям, что многие иначе смотрят на львов, что несправедливо обвинять всех этих диких кошек. Лидером антильвиных сил был Бунам. Я подумал, что немигающий взгляд, строгая складка на лбу, приспущенные веки должны означать, ну, даже здесь, в Африке, где под высоким раскинувшимся небом землю покрывают бескрайние моря зелени, то же самое, что они означали бы в Нью-Йорке, а именно глубокомыслие. «С королем надо ладить. Он исключительный человек и совершает исключительные поступки. Иногда великие люди творят бог весть что. Взять Цезаря, Наполеона или Чака, основателя государства зулусов. А наш король интересуется наукой. Хотя я не специалист, но, полагаю, он думает о человечестве в целом, о том, что оно устало от себя, и природа должна сделать ему живительный укол в руку. Скажите спасибо, что Дафу не Чака, а то показал бы он вам». Я надеялся, что моя угроза возымеет действие, но ничего подобного. Королева-мать по-прежнему держала мою руку и что-то шептала. Рамилий закончил переводить. Бунам выпрямился и щелкнул пальцами. Его помощник достал из-за пазухи предмет, который я поначалу принял за засохший баклажан. Он поднес его к моему лицу. На меня глянула пара мертвых глаз. Взгляд их был безжизненный и какой-то конченый. Из приоткрытого рта не вырывалось дыхание, одна ноздря была сплюснута, другая растопырена. У меня перехватило дыхание. Внутренний голос, который я услышал, когда взвалил на плечи труп, хотел заговорить, но до меня донесся только шепот. Думаю, некоторые люди ближе к смерти, чем другие. Я спросил судьбу, почему смерть всегда близ меня? Почему не могу отделаться от нее хотя бы на время? Почему? Ну и что это за штука? Это была голова львицы-ведьмы. Она ушла в джунгли, испаривалась там со львами. Она околдовывала людей, подливала им яду. Помощник Бунама поймал львицу. Ее подвергли испытанию судом Божьим и задушили. Но она вернулась в другом теле. Это была та самая львица, которую Дафу привел домой, Атти. «Любит львицу», — сказал Хорка, — «это низко». «Откуда такая уверенность?» — спросил я. Я не мог оторвать глаз от сохшегося баклажана, от этого безжизненного взгляда. Он многое говорил мне, как говорил и тот исполинский осьминог в аквариуме после того, как я посадил Лили на поезд. И я снова подумал то же, что и тогда. «Вот он, конец».